Глава 17. Мишка был хорош. Высокий, могучий и абсолютно живой. От прошлого зомби отличался разительно, причем исключительно в лучшую сторону. Я потрепал зверя по лохматой морде. «Вот теперь тебя люблю я! Вот теперь тебя хвалю я!» За спиной прозвучало продолжение стиха. «Наконец-то ты, грязнуля, мой додыру угодил!» Я обернулся и ойкнул, отшатнувшись. В метре от меня, верхом на своем медведе, сидел Эрик. Медведь был выкрашен серо-зеленой краской под цвет советской бронетехники и именовался соответствующе «БТР». На одном боку имел эмблему клана ветеранов – щит, звезда, георгиевская лента и оливковая ветвь. На другом – бортовой номер 171, не очень ровно выведенный белой краской. «Ты что со зверем сделал?» – Эрик гордо выпрямился. «Нравится, да? Ты, наверное, в настройки ПЕТа еще не залазил. Там можно внешний вид отредактировать в пределах разумного, конечно». Я покачал головой. «Похоже, что у ИСК-ИНа очень широкие рамки этих пределов. А чего он у тебя номерной?» Воин с ностальгией погладил мускулистую бочину медведя. «Счастливый БТР был. Я на нем 2 года откатал. Сгорел, правда, в Цхинвале во время второй грузинской. Но ребята все живы остались. Точно тебе говорю, на удачу номер. Ладно, поехали уже. Жрать охота, сил нет». На медведе была удобная сбруя и простое кожаное седло. Взбираться несложно, а сидеть удобно. Дав Гумунгусу команду следовать за Эриком, я закопался в настройки маунта. «Ездовой маунт. Гумунгус. Красный медведь. Уровень 1. Сила 30. Телосложение 30. Атака 10 из 20. Скорость 5 км в час. Ездоков 1. Грузоподъемность – 0. Специальные возможности – нет. Внимание! Данный маунт может участвовать в бою наравне со своим хозяином. Маунт способен понимать те же ключ-команды, что и призванное существо, плюс специальные команды пути. В случае гибели существо теряет весь опыт, набранный на текущем уровне, и остается глухо к призыву в течение следующих суток». «Тут все понятно. Мишку надо беречь. Радует хоть, что он возрождается после смерти, пусть и не сразу». Заглянул в меню настроек внешнего вида. Ага, вот где Эрик душу отводил. Полный полет фантазии. Правда, не бесплатно. Ну да, кто бы сомневался. Перекрасить животинку стоило 20 золотых. Каждая эмблема еще по десятке. Существовала возможность залить собственную текстуру и загримировать Мишку под нее. Сделать его камуфляжным, что ли? Или желтым с синей полосой. Ага, и мигалку сверху. Ладно, не будем животное тиранить. Мне его природная расцветка еще не надоела. Хотя предполагаю, что еще предстоит увидеть много странных ездовых созданий. Всяких гламурных розовых львов да плюшевых лошадей со стразиками. Тихонько пискнула и замигала иконка привата. Затем еще раз и еще. «Что за бомбардировка?» Открыл и слегка очумел. «Таня-то, оказывается, умеет ругаться? Это ж надо, простой вопрос, где ты пропадал, сформулировать в такой форме». Усмехнулся и пригласил ее в 3 поросенка, скинув координаты и пообещав все объяснить на месте. Не ответила. «Однако, дуется?» «Ну, будет ей тест на совместимость. Придет и поймет? Молодца. Будем дружить домами». А окажется просто взбалмошной девчонкой с сорванной крышей. Не уверен тогда, что нам по пути. Раз пошла такая пьянка, проверил френд-лист. О, оба знакомых Роги, Клоп и Кирилл, в игре. Заслал им приглашение посидеть в поросятах. Клоп тут же отозвался. Ок, бегу, деньги только в банке захвачу. Четкий парень. Посмотрим на результаты операции. Шкаф, и если все ок, то его... Из виду терять нельзя. Похоже, что одиночки в этом мире очень и очень непросто. А вот Кирилл так и не ответил, хотя его статус успокаивающе тлел зеленым огоньком. Может, в игнор-лист меня случайно занес, не в ту кнопку ткнув. Пересечься бы с ним где-нибудь. Прикольный ведь кадр, не хотелось бы контакт потерять. К таверне прибыли под охи и ахи. Эрик хотел произвести впечатление и явно разослал сообщение знакомым, чтоб встречали на пороге заведения. Народ зверей оценил. Вокруг БТРа крутилась впечатленная толпа, его деловито осматривали и ощупывали. Зверь был абсолютно флегматичен и неподвижен, а вот к моему старались не подходить. Гумунгус косил злым взглядом, взрыкивал при приближении посторонних и демонстративно скалил зубы. Характеры у мишек явно разные. Маунтов вполне можно было отпустить до следующей поездки, но Эрик попросил оставить медведя у заведения, мол, пусть сидит, создает антураж. Своего мишку он припарковал у соседней стенки. Смотрелась эта пара атлантов у входа очень даже угрожающе. Я успел пройти десяток шагов по залу, кивнув паре смутно знакомым игрокам, как получил сообщение от Таали, что войти она не может, у входа медведи ее не впускают. Успокаивающе махнул рукой Эрику, вышел на крыльцо. В нескольких шагах от дверного проема топталась возмущенно раздувающая ноздри эльфа, а в конце улицы виднелся спешащий клоп. Потрепал по загривку мишку. «Гумонгус, свои!» Подошел к Тане, примиряюще улыбнулся и поднял руки вверх, типа «сдаюсь на милость победителя». Медленно наклонился, демонстрируя явное желание поцеловать и давая девушке время определиться, хочет ли она этого. Таня поначалу отпрянула, уперев мне руки в грудь. Замерла на секунду, посмотрела в глаза, а затем решительно тряхнула гривой волос, обхватила меня за шею и впилась жадными и жаркими губами. «Ого, какой темперамент!» За спиной раздались аплодисменты. Эрик решил все-таки выйти и проверить, не влип ли снова его подопечный. «Так вот, кто тебе в камеру передачки носил, красивая декабристка!» Таня заволновалась. «Какую камеру?» Я отмахнулся. «Да, приключилась тут занятная история. Погоди секунду, сейчас вон Рога прибежит, и я его тоже пригласил. Хороший парень, да и повод есть». Эльфа недоуменно посмотрела на меня. «Рассчитывала, что я пригласил ее на романтический ужин на двоих? Ух, похоже, я слегка отупел, зарывшись по уши в своей картине мира». Успокаивающе взял ее за руку и шепнул. «Сейчас объясню, потерпи. Реально, все галопом получилось, с корабля на бал. Ну, ты поймешь». Таня сжала мою руку и кивнула. «Хорошо. Я волновалась. Ты говорил, что на срыв идешь, а затем пропал. Я уже подумала, что не успел». Она шмыгнула носом. «Спокуха, теперь можно не волноваться». В ответ на ее удивленно приподнятые брови я залихватски подмигнул. Подошел клоп, и мне вновь пришлось успокаивать забеспокоившегося медведя. Решив не баламутить народ и не нервировать зазря мишку, еще разок потрепал лохматого за ушами и дал команду на роспуск маунта. Медведь бесследно растаял в воздухе. Удобно, однако. Была бы обычная лошадь. Выхаживай ее после скачки, обтирай, пои, корми и следи за копытами. А тут, как вызов такси, надо свистнул, доехал, свернул маунта в артефакт. Таня, наблюдая сие действо, лишь покачала головой. «Ты же некромант, и гумунгус твой был зомби, а сейчас как собачка карманная, живой и послушный». «Но-но, неправильная точка отсчета. Я рыцарь, а не некрос. И мишка мой живее всех живых. Я теперь как кот Матроскин со своим гумунгусом ни за что не расстанусь. Ну, идем вовнутрь. Там Эрик вроде стол для нас занял». Воин действительно оккупировал хорошее место в центре зала и сейчас активно диктовал заказ подавальщице. При этом жестикулировал как рыбак, хвастающийся размером улова. «Чувствую, принесут нам не меньше, чем жареного целиком кабана». Поймав мой взгляд, воин указал глазами на гонг. «Точно». Подправив под локоток траекторию движения Тани, шепнул ей: «Садись, я сейчас». И, пройдя в центр зала, взялся за тяжелое било. Разговоры в зале постепенно смолкли. Игроки начали поворачиваться в мою сторону. Размахнулся, ударил и вибрирующий звук гонга заполнил помещение. Народ повскакивал с мест, зааплодировал, раздались свист и улюлюканье. А я чувствовал себя так, как будто этим ударом поставил точку в старой жизни, перевернул новую страницу и начал жизнь заново. «Всем выпивка за мой счет! Будем жить!» Подарки мне не дарили. Ну, не похож я на растерянную эльфу первого уровня. Не вызываю должного сопереживания и желания помочь. И это славно, ибо как принимать вещи от кучи незнакомых людей, я не знал. Народ порадовался за меня, выпил за мою удачу и новую жизнь. Более чем достаточно. Только уселся за стол, как немного смущенный Эрик грохнул по дубовой столешнице тяжелым треугольным щитом. Воин еще в пути расспросил меня о предполагаемой конфигурации персонажа и, похоже, таки смог подобрать ответный подарок. «А чего смущается, как красная девица?» «Это тебе. Погоди цеплять на левую руку. Сейчас все объясню. Есть такая локация — крепость ненависти. Реальный такой замок с вполне себе агрессивными человекообразными монстрами. Соло там сложно, а вот полная группа 100+ чувствует себя достаточно уверенно. На стенах мобы стоят тройками, обычно два арбалетчика и щитоносец. Причем последний держит два щита, прикрывая обоих стрелков. Его редкий дроп — отличный леворучный щит, любим многими танками, в том числе и рыцарями смерти. Зря улыбаешься, это не он!» Увидев мою скисшую физиономию, Эрик засмеялся. «Это его собрат, крайне редкий и крайне бесполезный праворучный щит. Бесполезный почти для всех, кроме тебя, а тем, кто использует одноручник, он не нужен, так как ложится только в правую руку, не позволяя, собственно, держать оружие. Если же игрок взял обилку обоерукий, то явно лишь для использования двух клинков. В общем, вещь уникальная как по своим характеристикам, так и по своей ненужности. Носи на здоровье!» Я всмотрелся в предмет. «Боевой щит Янгура. Класс предмета раритетный. Слот. Правая рука. Эффект. Сила плюс 20. Телосложение плюс 20. Броня плюс 55. Использование. Окружает заклинателя барьером, поглощающим 500 единиц урона. Откат 5 минут». Ух, мой хомяк схватился за сердце и сполз по стене. Я же тихо офигевал. Вещь как раз для меня. Вот они, плюшки нестандартной раскачки. Раритетная и бесполезная вещь. Чемодан без ручки. Нести тяжело, а выбросить жалко. А сколько еще таких вот пряников заныкано в банках и комнатах высокоуровневых игроков? «Хочу, хочу, дайте два!» «Спасибо, дружище, угодил в самое яблочко. Ты мой вариант прокачки теперь знаешь. Если что-то в таком же духе попадется, дай мне знать. Подарок не надо, я заплачу». Любовно погладив щит, запихнул его в сумку. Радует то, что, несмотря на срыв, основные игровые моменты окружающий мир все же сохранил. Абсолютно не являлось проблемой запихнуть в небольшую котомку три десятка пехотных щитов и столько же копий. Чтобы не ломать мозг, представил это магией пространства. Так проще. А может, это она самая и есть? Кто ж ее знает? Клоп привлек мое внимание и выразительно обвел глазами окружающих. Мол, можно ли при них говорить? Махнул рукой «давай». Рога отчитался. «Весь откровенный мусор я скинул в лавку. Получилось 15 золотых. Предметы поинтересней поставил на аукционы. Особо ценного ничего не было. Все уходило в пределах пары желтяков. Но общая сумма вышла приличной. 63 монеты. Да плюс 15, итого 78. Половина твоих, как и договаривались». Мигнуло окошко приглашения в торговый режим. Клоп скинул деньги и параллельно в приват построчный отчет о продажах. «Впечатлил. Молодца. Рога добрался уже до 16 уровня, что в принципе хороший результат. Класс сложный, для прокачки требует терпения и толковой группы. В знак благодарности скинул ему все серые и черные браслеты. Получилось больше 100 штук. Мне эта десятка золотых уже не особо критична, а вот парню позволит сделать еще 1-2 уровня. Клоп отнекиваться не стал. Спокойно принял подарок и с достоинством поблагодарил. Таня тоже времени зря не теряла. Добралась до 25-го. Жлобиться я не стал, и почти 90 красных браслетов перекочевала в ее сумку. Девушка была более темпераментна в выражении своих чувств. В награду мне достался еще один поцелуй. А дальше мы просто отдыхали. Хорошие перспективы, отличная еда, друзья и подруга рядом. Что еще надо, чтобы расслабиться в кабаке? Между делом подошел к хозяину постоялого двора, засвидетельствовал свое почтение и узнал про комнату. Проблем не было, но бармен настоятельно рекомендовал селиться не ниже 3-го этажа. Статус сорвавшегося требовал поддерживать определенное реноме. На 2-м селились обычные игроки с целью переночевать или поразвлечься. Оцифрованному жить там было просто неприлично. Я особо не упирался, новая жизнь пьянила, а деньги давили на карман. Вот и появилась у меня новая помесячная статья расходов – в 200 золотых. Гудели мы допоздна. Вначале извинился и слинял Клоп, затем, оглядев нас мудрым взглядом, тихо удалился Эрик. Таня оттаяла от вечной тоски, развеселилась и умудрилась дважды вытащить меня потанцевать под немудреную музыку, что наигрывала тройка подтянувшихся к вечеру музыкантов. Когда народу в кабаке осталось всего ничего, устав, она уселась напротив, подперев ладонью подбородок и задумчиво смотрела на меня влажными, блестящими и слегка пьяными глазами. Затем потянулась к моему уху и тихонько прошептала: «Подожди минутку, я переподключусь. У меня еще 2 часа разрешенки при полном погружении остались. Покажешь мне свою коллекцию марок?» И удалилась, покачивая бедрами в сторону дамской комнаты. На 3-й этаж мы поднимались уже вдвоем.